Американская фантастика. Повести и рассказы. Перевод с английского. Москва. Радуга. 1988 год. Содержание. Парнов. Зеркала надежд и тревоги. Брэдбери. Марсианские хроники. Тен. Срок авансом. Воннигут. Эффект Барнхауза. Киз. Цветы для Элджернона. Макконнелл. Теория обучения. Джонс. Уровень шума. Силверберг. Как хорошо в вашем обществе. Дж. Уайл. Информафия. Шерет. Попытка. Керш. Что случилось с капралом Ку-Ку? Бестер. Феномен исчезновения. Ван Вог. Часы времени. Виннер. Голова. Старджен. Скальпель Оккама. Саймак. Сосед. Пол. Вот именно. Ле Гуин. Девять жизней. Азимов. Чувство силы. Шекли. Кое-что за даром. Гаррисон. Фантастическая сага. Конец содержания. Научная фантастика США — явление интересное, многообразное и противоречивое. У ее истоков стояли такие прославленные писатели, как По, Лондон, Бирс. Традиции классиков успешно развивают получившие всемирную известность прогрессивные писатели-фантасты. В настоящий том вошли повести и рассказы таких авторов, как Брэдбери и Азимов, Пол и Шекли, Саймак и Воннегут, Старджен и Гаррисон, Киз и Ле Гуин.